Дорогие друзья, я вас всех приветствую сердечно и поздравляю с праздником Рождеством Иисуса Христа. Я хотел бы вначале прочитать текст из Священного Писания, который будет отображать нашу тему, на которую молодежь готовилась и будет сегодня проповедовать, петь и рассказывать стихотворения. Все, кто пришел с Евангелием, с Библией на это богослужение, откроем, пожалуйста, Евангелие от Луки, 2 глава. И прочитаем с 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм». И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершать над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Дорогие друзья, я хотел бы обратить внимание на 30 и 31 стих. Это будут стихи, которые будут отображать нашу тему. Иисус Христос пришел в этот мир не просто так. Он принес, как мы смотрим, написано в Священном Писании, спасение, свет и славу. И об этом сегодня будет молодежь рассказывать на основании Священного Писания, чтобы и этим, в этом служении прославился наш Господь.